Тем временем кролик подбежал к двери и попробовал ее открыть. Дверь открывалась внутрь. Локоть Алисы крепко подпирал ее, так что у кролика ничего не вышло. Тогда он сказал, и Алиса это расслышала: «Обойду-ка я кругом и залезу в окно». «А вот и не залезешь», — подумала Алиса. Выждала, пока ей не послышалась возня кролика под окном. А тогда быстро разжала кулак, высунутый в окно, и «хвать!» схватила воздух. Поймать она никого не поймала. Но раздались писк, шум падения и звон битого стекла. Из чего можно было заключить, что кролик свалился, уж по крайней мере на парник с огурцами. А потом кто-то, конечно, кролик, сердито закричал: «Пэт, Пэт, ты где?» И в ответ раздался голос, которого Алиса раньше не слыхала. «Провалиться мне, ваша честь, я здесь яблочки копаю». «Яблочки копаешь?» — разозлился кролик. «Иди сюда, помоги мне выбраться». И снова зазвенело стекло. «А теперь, Пэт, скажи, что это там в окне?» «Провалиться мне, ваша честь, это какая-то петрушка». «Эх ты, гусь, никакая это не петрушка, а чья-то пятерня. Только разве она такая бывает со все окно величиной?» «Провалиться мне, ваша честь, я тоже хотел сказать пятерня. Хоть и со все окно, а пятерня». «Но все равно, там ей делать нечего. Ступай и выстави ее оттуда». Наступила долгая тишина. Кролик и Пэт шептались. Шепот еле доносился до Алисы. «Провалиться мне, ваша честь, она мне здорово не нравится». «Трус! Делай, что приказано». Тогда Алиса снова разжала кулак и «хвать!» схватила воздух. На этот раз писку было вдвое, а битого стекла в четверо больше. «Сколько там у них парников?» — думала бедная Алиса. «Интересно, что они теперь будут делать? Сумели бы они вытащить меня через окно, как бы было хорошо. Здесь я больше оставаться не хочу, хватит с меня». Она ждала снаружи, долго было тихо, но вот донеслось тарахтение телеги, и множество голосов зазвучало наперебой. Алиса разбирала только некоторые фразы. «А где другая лестница?» «Мне-то велели нести одну, другую взял Билли». «Билли, давай ее сюда, парень!» «Приставь-ка их здесь в углу!» «Нет, их надо прежде связать!» «Так ты до половины не достанет!» «Да брось ты, достанет!» «Ну-ка, Билли, хватай веревку!» «А крыша выдержит?» «Осторожней, там черепица еле держится!» «Ой, она падает!» «Головы береги!» Шум, грохот! «Чья это работа?» «Я так думаю, что это Билли?» «А кто полезет в трубу?» «Нет, не я, а ты!» «Нет, не я, а Билли!» «Эй, Билли! Хозяин сказал, что лезть в трубу тебе!»